Бриджпорт, Коннектикут, США. «Добро пожаловать в Америку!» — рассмеялся Мозер Уфай, крепко обнимая Сичиле. «Не думал, что у нас получится!» «А я не думал, что сделаю самую большую в жизни ставку», — ответил крокодил, отвечая на приветствие двоюродного брата. «Самую большую!» «Все будет хорошо», — пообещал Мози. «Ты уже здесь, а значит, все идет по плану». «Надеюсь». Самой большой ставкой крокодил назвал свою армию. 15 тысяч бойцов, доставленных из Европы на трех гигантских круизных лайнерах. Один разгрузился в заливе Делавэр. Сошедшие с него боевики объединились с южной группой ФН-23 и направились в Филадельфию. Второй высадил бойцов неподалеку от Бостона, и они влились в ряды северян. А Дага и те, кто приплыл в Америку на Harmony of the Universe, оказались неподалеку от Бриджпорта, где встретились с лидерами ФН-23. «И снова европейцы будут покорять новый свет», — пошутил крокодил, здороваясь с Узочи. «Следи за языком, лягушатник. Ты говоришь, как настоящий англичанин», — мгновенно нашелся тот. «Как ты меня назвал, Нигга?» «Лягушатником, Нигга!» Они похлопали друг друга по плечам и вновь рассмеялись. И огляделись, с удовольствием наблюдая за царящим на берегу хаосом. С виду хаосом. Но в действительности происходящее было тщательно продумано, спланировано, и каждый находящийся на берегу бандит точно знал, что должен делать. А если не знал, ему быстро и доступно объясняли десятники и сотники из ФН-23. Сходящих с лайнера боевиков пересчитывали и распределяли по грузовикам и автобусам, представляли командирам, объясняли ближайшие задачи. Точнее, главной ближайшей задачей было добраться до места дислокации – под видом рабочих, мобилизованных, студентов и даже заключенных, что вызвало у европейцев сначала недоумение, потом смех. «Оружие они получат на месте и сразу пойдут в бой», — Мози стал серьезным. «Времени на раскачку нет». «Слышал, война уже началась?» — тихо спросил крокодил. «Да», — коротко подтвердил Узочи. «Вы поторопились». «Извини, Сычеле. Нам сообщили о судне с солдатами Гуерерос, и нужно было их топить. На дно пошло почти 2000 тупых латиносов, а это лучше, чем если бы они приехали в Штаты и стали стрелять в наших бойцов». «Согласен, так лучше», — не стал спорить Дага. «Я просто отметил, что война уже началась». «Да, началась», — подтвердил Мози. «И ты должен делать то, что умеешь лучше всего». «Что?» — не понял крокодил. «Убивать, Сичиле, убивать!» «The New York Times. Город в осаде. CBS. Наиболее ожесточенные уличные бои развернулись в Бруклине, который подвергся атаке Гуерерос. Однако власти признают, что небезопасно даже на Манхэттене, и призывают жителей не покидать свои дома». The Washington Post. В ожидании объявленной встречи Дика Бартона с президентом в столицу съехалось огромное число пингеров, большинство из которых являются убежденными противниками закона Томази. Представители департамента полиции уверяют, что готовы к любому развитию событий. Но так ли это? NBC News. Тревожные новости приходят со всего восточного побережья. В крупных городах идет самая настоящая война банд. По признанию полиции, наиболее сложная ситуация складывается в Филадельфии, Бостоне и Нью-Йорке. Единственным островком спокойствия пока остается Норфолк, который блокирован и полностью контролируется военными. CNN. Сотни тысяч американцев выстроились вдоль пути, по которому Дик Бартон проедет к Белому дому. Они собрались, чтобы приветствовать своего кумира. Причем многие занимали места заранее, уже со вчерашнего вечера, и ночевали на тротуарах. В окружении сенатора Томази нам заявили, что рады интересу, который граждане проявляют к обсуждаемому закону. Однако содержание лозунгов вряд ли способно обрадовать сенатора, поскольку на подавляющем большинстве плакатов написано «No Monica». Блумберг. Интересно, что обо всем этом скажет Орк? Евроньюз. Его высокопревосходительство, досточтимый президент Бейтулла Аббас, с негодованием отверг домыслы некоторых так называемых экспертов, осмелившихся намекать, что к беспорядкам на восточном побережье США могут иметь отношение граждане Франции. Пусть американцы получше следят за своими бандитами и не учат нас, как наводить в своем доме порядок, заявил его высокопревосходительство в ходе торжественного первого завтрака в Елисейском дворце, на который были допущены избранные представители независимой прессы. «Мы совершенно не интересуемся их американскими делами и не собираемся в них влезать». Келиафора Проджект. «Весь мир, все страны и народы выражают искреннюю поддержку великим Соединенным Штатам Америки, восточное побережье которых подверглось беспрецедентной террористической атаке. В этот трудный час мы хотим еще и еще раз сказать великому американскому народу, что поддерживаем его во всех начинаниях и верим, что испытания сделают его еще сильнее». Вы никогда не задумывались над тем, почему вас тянет к морю? Почему, поднявшись на вершину горы, вы замираете, любуясь открывшимся простором? Почему вы любите стремительно промчаться по широкому полю, упасть, перевернуться на спину и с улыбкой смотреть в далекое близкое небо до тех пор, пока бесконечность не потеряет смысл? Почему вы стремитесь ввысь, к облакам и грозам? Почему испытываете восторг, а не страх, наслаждаясь секундами полета? Откуда это, орки? Что тянет вас, заставляя преодолевать себя? И на мгновение показалось, что тьма за спиной орка тоже стала бесконечной, обретя глубину беззвездного неба. Вы жаждете свободы, орки мои, настоящей, дикой свободы, которую вдыхают полной грудью. Вы жаждете ее, чтобы понять, что внутри вас ее столько же много, как вокруг, и что там, у вас внутри, тоже нет оков и стен. Ничего, что смогло бы вас остановить. Вы делаете вдох, орки, и огромный океан, и бескрайнее небо, весь потрясающий простор с легкостью вмещается в него, делая вас частью грандиозного смысла, слово которого — свобода. Ибо нет вас вне свободы, орки мои. Есть только оболочка из костей и мяса, может, из микросхемы железа и только. Осознайте, орки, нет вас вне свободы, потому что лишь она позволяет творить невозможное. Лишь свободный ум идет вперед, ибо не знает преград. Лишь свободный человек способен сказать «нет». Орк помолчал, давая слушателям возможность обдумать его слова, после чего продолжил. «Быть свободным трудно. Гораздо проще согласиться с тем, что мир несправедлив. Найти хозяина, который будет кормить, и позабыть о том, что когда-то в груди пылал настоящий огонь. Чувствовать грусть, глядя на бескрайнее море, и бояться летать. Свободный человек силен, а слабым быть проще. Свободный человек горд, а послушание вознаграждается. Свободный человек глуп, потому что хочет многого и стремится к мечте. Но если все мы будем сидеть в грязи, то как же нам добраться до звезд?» Из выступлений Бенджамина Орка Орсона. Формальным поводом к началу беспорядков стала удачная атака ФН-23 на транспортное судно «Гуэрерос». Каким образом Руфай узнал о рейсе, а главное, где раздобыл оружие, позволившее пустить судно на дно, так и осталось невыясненным. Точнее, расследование не проводилось. За три дня Пингер-Бойни Так журналисты назвали кровавый бунт, охвативший все восточное побережье, произошло огромное количество преступлений, и расследована была лишь малая их часть. И хотя взрыв набитого солдатами судна стал одним из знаковых событий войны банд, докопаться до истины ни у полиции, ни у GS не получилось, поскольку ни Мозеру Фай, ни у Зочи Пингербойню не пережили. А значит, не смогли рассказать, кто им помог провести столь сложную и дерзкую операцию, которая в одно мгновение смешала тщательно выстраиваемый пасьянс, начав побоище на неделю раньше, чем планировали кукловоды. Разъяренные Гуэрерос ворвались в Бруклин, мгновенно превратив его в поле боя. ФН-23 сдержали атаку, но перейти в контрнаступление не сумели. Остановили врагов на линии Атлантик-Авеню и навязали ожесточенные бои с применением пулеметов и противотанковых ракет. Мирные жители толпами побежали из Бора прочь, а им навстречу мчались полицейские, которых в спешном порядке собрали со всего города и бросили на подавление беспорядков. На какое-то время ситуация замерла, неустойчиво шатаясь на трех ногах. Гуэрерос, ФН-23 и стражи порядка. А затем оснащенные тяжелым оружием Гуэрерос разнесли конвой с полицейским резервом, убив и ранив около 600 человек. Ударный отряд ФН-23 расправился с самым боеспособным подразделением NYPD, отрядом специального назначения, а смертник, управляющий 50 начиненными взрывчаткой дронами, превратил в руины One Police Plaza. Примечание. NYPD, New York City Police Department, департамент полиции Нью-Йорка. One Police Plaza, штаб-квартира NYPD. Конец примечания. Затем начали сбивать полицейские вертолеты, и в городе воцарился ад. «Крушить все их точки! Букмекерские конторы, бары, клубы, мочить сутенеров и пушеров, не жалеть никого!» Примечание. Пушер, пушеры. Уличный торговец наркотиками. Конец примечания. Мозеру Фай не ожидал, что его настолько увлекут боевые действия. Он чувствовал себя главнокомандующим, Наполеоном, спланировавшим великое сражение, и наслаждался, получая от войны едва ли не сексуальное удовлетворение. Нет, пожалуй, не едва ли, а самое, что ни на есть, удовлетворение. Иногда, когда никто не видел, Руфай поглаживал себя и улыбался, и признавался себе, что никогда, даже после первого убийства, не испытывал столь замечательных чувств. Но в гущу событий Мози не лез, прятался в подземном бункере, подготовленном по совету Джа, и контролировал перемещение отрядов ФН-23 с помощью дронов и взломанных муниципальных камер. Разумеется, он был не один. Руфаю помогали пятеро помощников, которые передавали его приказы войскам, однако Мози был единственным, кто представлял картину происходящего целиком, во всей ее кровавой красоте. Он знал, что Гуэрерос ворвутся в Бруклин, был готов к уличным боям, однако отвечать готовился не только здесь. Во-первых, Мози выделил большой отряд для полной зачистки Статен-Айленда и Нью-Джерси, где его люди начали громить и латиноамериканцев, и ирландцев с итальянцами, намереваясь раз и навсегда поставить под контроль ФН-23 гигантский нью-йоркский порт. Но главный сюрприз ожидал Гуэрерос в родном Бронксе, в который вкатилась толпа отборных головорезов Сичеле-Дага. Бронированных внедорожников и грузовиков на всех не хватило. Боевики перемещались на угнанных седанах, в фургонах и даже автобусах, но это их не смущало. Они привыкли и не к такому. А еще они привыкли никого не жалеть. «Я хочу, чтобы Бронкс превратился в пустыню, чтобы в нем не осталось ни одного Гуэрерос, чтобы при их упоминании местных тошнило от страха. Убивайте всех!» Мози перевел взгляд на огромный, во всю стену коммуникатор, на который поступало изображение с дронов. Горящие дома, разгромленные витрины, трупы на тротуарах, разбитые и перевернутые автомобили и его бойцы на пикапах и грузовиках, на мотоциклах и бронированных внедорожниках, подавляющие Гуэрерос из земли и с воздуха. Над Бронксом летало не менее трех десятков пингер-дронов, поливающих врагов из пулеметов. «Никого не жалеть!» — крикнул Руфай и захохотал. «Полиция Нью-Йорка перестала существовать», — доложил начальник оперативного департамента. «Вообще?» — поднял брови Митчелл. Последние 20 минут он был занят, общался с несколькими застрявшими в городе инвесторами, успокаивал, ободрял, оправдывался, вот и пропустил основные городские новости. «Уан Полис Плаза разрушена, там ведут спасательные работы, спецназ уничтожен, управление потеряно полностью». «Мэр уже запросил помощь у Национальной гвардии?» «Он очень хотел», — вступила в разговор миссис Эриксон. На правах секретаря-директора она принимала участие в большинстве сетевых совещаний, давая Митчеллу подсказки и справки. «Что же ему помешало?» «Террористический акт, сэр. 4 минуты назад сообщили, что кортеж мэра подвергся атаке дронов «Камикадзе». Никто не выжил. Мне очень жаль, сэр». Однако тон миссис Эриксон оставался традиционно сухим и деловым. Судя по всему, эмоции она приберегла для похорон. «Итак, самый большой город планеты остался без управления», — пробормотал Митчелл. «При всем уважении, сэр, самый большой город планеты — Шанхай», — зачем-то сообщил начальник оперативного департамента. «Однажды ты действительно выведешь меня из себя». Директор GS подошел к окну и посмотрел на город, над которым поднимался густой черный дым. Еще не над Манхэттеном, но Бруклин, Статен-Айленд и Бронкс пылали так, словно подверглись атаке нацистов. «Студия готова?» «Да, сэр». «Через 10 минут прямой эфир. Я должен обратиться к Нью-Йорку». «Да, сэр». Начальник оперативного департамента помялся. «Вы собираетесь отправить в бой спецназ GS?» «И потерять его?» — удивился в ответ Митчелл. «Видно же, что уголовники отлично вооружены. Раз они не испугались прямого столкновения с полицией, то чувствуют себя очень уверенно. Война Гуэрерос и ФН-23 стала детонатором. В Нью-Йорке грабежи, мародерство, насилие. Люди напуганы. Я попытаюсь их успокоить и укажу безопасные зоны, которые мы будем защищать до подхода Национальной гвардии. Больше мы ничего сделать не сможем». Но если в самом городе царил хаос, разрозненные полицейские группы не имели четкого плана, управления и защищали то, что могли защитить, в первую очередь себя самих, то весь Нью-Йорк продолжал оставаться под наблюдением. Передавали изображения уцелевшие видеокамеры. Высоко в небе, вне зоны досягаемости переносных зенитных комплексов, кружили тяжелые дроны, как ударные, так и разведывательные. А еще выше, с орбиты, за улицами Большого Яблока внимательно следили спутники. Огромный город ни на мгновение не оставался без присмотра. Информация стекалась в штаб-квартиру GS и по мере необходимости передавалась находящимся в поле оперативникам. В том числе Джа, как руководителю одной из тактических групп. Правда, ему требовалась информация определенного рода для целей, о которых законопослушные сотрудники GS не должны были знать, поэтому обслуживал Винчи не один из рядовых операторов, а сидящий в отдельном кабинете заместитель начальника информационного центра. «Воздух по-прежнему чист. Вертолеты в Нью-Йорк залетать не рискуют, а дроны легли после удара средствами РЭП». «Что Национальная гвардия?» «Они оценили происходящее и заявили, что запустят свои беспилотники только перед тем, как пойдут в город». «Разумно», — одобрил Винчи. «Согласен», — поддержал его оператор. «А как наши друзья?» В отличие от Мози, Джа расположился не в подземном бункере и даже не в подвале, а в задней комнате небольшого магазинчика на тихой Манхэттенской улочке. Бои здесь еще не начались, и Винчи чувствовал себя в безопасности даже за простыми металлическими ставнями, которые закрыли витрину 2 дня назад и с тех пор не поднимались. «Семейство Гуфье решило вырваться на свободу. Не хотят сидеть в Рокфеллер-центре?» «Антуан сказал, что его спецы сумеют провести конвой в Лонг-Айленд», — оператор помолчал. «Припугнуть их?» «Нет». «Нужно устроить показательную порку», — после короткого размышления ответил Винчи. «Как они едут?» «Собираются вырваться через Куинс». «Хорошо. Если изменят маршрут, немедленно сообщай». Джа переключил канал связи. «Сичеля?» «Слушаю», — коротко отозвался крокодил. «Ты перекрыл дороги на Лонг-Айленд?» «Да». Передав бойцов в распоряжение двоюродного брата, крокодил сохранил контроль над несколькими крупными отрядами и разместил их там, где потребовал Винчи. Минут через 15 через мост Куинсборо будет прорываться конвой. Его необходимо показательно уничтожить. Справишься? Разумеется. Видите, все происходит так, как я обещала. Они собираются в башне, произнесла Эрна, указывая на монитор. Второй конвой за полчаса. Кружащие вокруг Рокфеллер-центра разведывательные дроны, их Мегера выпустила в небо после удара РЭП и зарегистрировала в сети как репортерские, внимательно наблюдали за улицами и безошибочно определяли машины, которые направлялись в подземный паркинг крепости миллиардеров. Для обычных посетителей паркинг был закрыт, а у въезда стоял массивный бронированный внедорожник частной службы безопасности. «Кто в лимузине?» — глухо спросила Оити. «Какая разница? Наша цель. Женщины, старики и дети?» Несколько секунд Мегера смотрела длинные в глаза, демонстрируя удивление неожиданным для главаря гангстеров вопросом, после чего прохладным тоном ответила. В лимузинах перемещаются биометрические данные, необходимые для доступа к огромным фондам. И я хочу напомнить, что мы ни в коем случае не собираемся причинять гражданским вред. Мы запишем их биометрию и запрем в подвале. Они останутся живы, но окажутся чуточку беднее, чем до встречи с нами. В отличие от многих других банд, Пикси пока не проявляли активность. Тихо сидели в хорошо защищенном комплексе, покидая его только для того, чтобы вышвырнуть со своей территории обнаглевших конкурентов. Война между Гуэрерос и ФН-23 до Манхэттена не докатилась. Беспокойство доставляли только равные кланы, и Пикси справлялись. Полицейские их тоже не трогали, не давали повода. То есть пока все развивалось по плану. Однако Эрна не могла не заметить, что Уити ведет себя нервно. Не задиристо, как обычно, а именно нервно. Общается грубее, срывается по любому поводу и постоянно, машинально прикасается к рукоятке висящего на поясе пистолета. Все собравшиеся в кабинете Вашингтон Пикси были в черных армейских комбинезонах, но только длинная явилась вооруженной. «Почему богачи не улетели из Нью-Йорка?» «Потому что все полицейские вертолеты, которые патрулировали город и поддерживали наземные отряды, сбиты», — развела руками Эрна. «У Гуэрерос и ФН-23 оказались ПЗРК». Примечание. ПЗРК. Переносной зенитно-ракетный комплекс. Конец примечания. «Так что в ближайшее время ни один пилот, даже за очень большие деньги, не рискнет лететь в Нью-Йорк. А выехать из города они не могут из-за уличных боев». «Кто-то, похоже, попытался», — неожиданно произнесла Карифа, кивая на одно из окон. Поступающее на него изображение не нуждалось в пояснениях. 4 горящие машины, колесный броневик, уткнувшийся во вставший поперек дороги большой рефрижератор, согнувший длинный фургон, но не пробивший, два лимузина и замыкавший конвой внедорожник. Все машины открыты, валяются трупы. Они проскочили мост Куинсборо, но нарвались на засаду. Думаю, их друзья знают, что произошло, и не будут рисковать. «Да», — кашлянула Вашингтон. «Увидев такое, даже самые рисковые ребята предпочтут затаиться». Основное сражение шло между Гуверерос и ФН-23, но после разгрома полицейского управления осмелели все бандиты и проходимцы Большого Яблока. Уголовники отправились за добычей. Город превратился в поле боя и грабежа, и любой конвой мгновенно становился объектом охоты. «Что нам нужно?» Нкечи перевела взгляд на Мегеру. Уити вздохнула, но оставила вопрос без комментариев. «Башня», — уверенно ответила Эрна, указывая пальцем на нужную точку. «Только она». «Трудная цель», — вздохнула Вашингтон. «Самое трудное», — уточнила Мегера. «Башню защищают профессиональные наемники из частной военной компании с опытом проведения серьезных боевых операций, дроны всех возможных модификаций, включая 4 ударные машины, автоматические пулеметные точки». «Разве это законно?» — не выдержала Карифа. «Кто им разрешил поставить пулеметные точки в центре города?» «Им плевать на законы», — пожала плечами Эрна. «Им приказали превратить башню в неприступную цитадель, и они превратили. Но падать духом не надо. В их силе кроется и слабость». Тон Мегеры не оставлял сомнений в том, что она уверена в каждом слове. «Они превосходно подготовились к атаке многочисленной, но плохо подготовленной толпы и не подумали, что будут делать, если против них пойдут профессионалы». «В чем отличие?» — криво улыбнулась Уити. «Отличие в комплексе подготовительных мероприятий», — подтвердила Мегера. «С помощью дронов, которые вы закупили, я смогу нанести по Рокфеллер-центру удар РЭП высокой мощности. Вся их система управления вырубится на 3-4 минуты». «И автоматическое управление огнем?» — недоверчиво прищурилась Длинная. «И автоматическое управление огнем, и связь с дронами, которые ослепнут и оглохнут», — подтвердила Мегера. «Но есть проблема». Она увеличила нужную часть карты и указала на одно из зданий. 17-й полицейский участок на 51-й улице. «Разве не всех полицейских уничтожили?» — хмыкнула Карифа. «Они сидят так же тихо, как мы, поскольку главная задача 17-го участка — служить резервом охране Рокфеллер-центра, до которого они могут добраться за пару минут». «А если доберутся, то накроют нас», — догадалась Нкечи. «В 17-м участке есть собственный, отлично подготовленный и великолепно оснащенный отряд спецназа», — сообщила Эрна. «Если они ударят нам в тыл, мы не устоим». «Значит, нужно атаковать их», — твердо произнесла Вашингтон. «Одновременно с башней». Дым. Какую бы гадость ни устроили люди, главным признаком творимого ужаса был и всегда будет дым. И где бы ни случалась гадость — в Пакистане или Австралии, Канаде или Конго, в городе или в сельской местности — когда начинаются беспорядки, всегда приходит дым. И сегодня он пришел в Нью-Йорк. Поганый черный дым. Горели дома и магазины, машины, автобусы, избитые вертолеты. Горели верхние этажи высоких зданий и перекрытые мосты. Огонь запекал Большое Яблоко, наполняя его небо черным дымом. Лариса вернулась с террасы в гостиную, взяла со стола коммуникатор, выдержала несколько секунд, готовясь к разговору, набрала номер. А когда услышала «Алло», испуганно спросила: «Кастер, что происходит?» И по ее голосу было понятно, что Лариса с трудом сдерживает рыдания. Они поторопились. Эти придурки начали на 5 дней раньше, и мы не успели провести эвакуацию. Что? Кто поторопился? Лариса сделала вид, что ничего не понимает. О чем ты? Неважно, опомнился Розен. Зачем ты звонишь? Догадайся, прошипела в ответ миссис Феллер. Но прошипела не слишком зло, чтобы не разозлить собеседника. И чтобы переход от растерянности и страха к женской ярости не показался чересчур быстрым. Я в городе, у себя в пентхаусе, и мне очень страшно. Кастер, я боюсь. Все будет хорошо. Помоги мне, Кастер. Мне нужно в убежище. Сол сказал, что ты еще не уехал из города. Ты разговаривала с дядей Солом? Конечно. Лариса нервно хохотнула. Кому мне еще обращаться? Мой муж в Вашингтоне. Любовники разбежались. Все? Кастер, заткнись. Ты поможешь или нет? Вытащу я тебя, вытащу! Проворчал Розен, коротко переговорив с Гельмутом, начальником своей охраны. «Ты сможешь спуститься к подъезду?» «Наверное». «Да, смогу». «Хорошо». Еще одна пауза. «Лариса, мы за тобой заедем». «Спасибо, милый». «Будем ровно через 15 минут». «Недостаточно просто начать убивать. Нужно, чтобы война стала частью города». Чтобы вошла в него не только дымом и стрельбой, выбитыми витринами и разбитыми авто, не только трупами на улицах, женскими рыданиями и громким смехом убийц, не только. Война должна войти внутрь каждого, обратившись или страхом, или злобой. Должна убедить, что есть лишь один закон — силы, и нужно либо его блюсти, либо ему подчиниться. Война должна набрать мощь, как цунами, а потом наброситься на мир, безжалостно топя его в себе, не сметая, а поглощая, наполняя собой каждую душу, призывая нападать, защищать или бежать. Других глаголов у войны нет. И у тех, кто планировал кризис, все получилось. В Нью-Йорк пришла война. Настоящая. Патентованная. Сначала Гуэрерос и ФН-23. После полицейского разгрома к бойне присоединились мелкие банды, сообразившие, что есть возможность урвать жирный кусок, а затем достали оружие мирные граждане, когда поняли, что защищать их некому. «Какова обстановка?» «Манхэттен переживает нашествие беженцев, сэр», доложил стоящий перед стариком секретарь. «Жители Нью-Йорка поверили, что остров устоит, и бросились под нашу защиту». Но беспокоиться не о чем. Совместные патрули GS и полиции контролируют все переправы и не пропускают вооруженных людей. «Оружия здесь полно», — обронил старик. «Полностью с вами согласен, сэр», — склонил голову секретарь. «Но директор Митчелл ручается, что на острове нет тяжелого оружия за исключением ПЗРК». «Надеюсь, он не ошибается». «Я тоже на это надеюсь, сэр». «Кроме того, директор Митчелл направил к Рокфеллер-центру специальный отряд на тот случай, если нам потребуется поддержка, а 17-й участок не сможет ее обеспечить». «Нам может понадобиться поддержка?» — поднял брови старик. «Как вы правильно заметили, сэр, оружия на острове полно, и стычки на улицах происходят постоянно. Полиция и GS пока не допускают их превращения в массовые беспорядки, но все может измениться». «Арнольд молодец», — поразмыслив, одобрил дядя Сол. «Какова обстановка в остальных, Бора?» «Хаос, сэр. Полиция уничтожена, тюрьмы разгромлены, на улицах царят хаос и насилие». «Репортеры?» «В восторге, сэр. Взоры всех мировых медиа направлены на Нью-Йорк». «Жаль, что Челленджер занят». Старик побарабанил пальцами по столешнице и распорядился. «Передай режиссеру, что репортажи из города должны подчеркивать преступления пингеров. Помогите миру увидеть ужасы, которые они творят. Необходимо показать опасность этих чушек». «Да, сэр», — кивнул секретарь. «Кадры из Нью-Йорка должны поддерживать встречу Бартона с президентом». «Сичиле, как твои дела?» — Вальяжно осведомился Джа, увидев на экране коммуникатора физиономию крокодила. «С конвоем разобрались». «Знаю, видел». Винчи помолчал. «Я спрашивал о другом». «Ты мне скажи, как у меня дела», — проворчал француз. «В последнее время ты стал для меня источником новостей». Камера коммуникатора давала не слишком большой обзор, но Винчи видел, что Сичиле находится в продуктовом магазине, превращенном в импровизированный командный пункт. На заднем плане виднелись стеллажи с консервами, к которым то и дело подходили бойцы. «Ты потерял уверенность в себе?» «Я ею преисполнен». «Вот и хорошо». Джа перешел на деловой тон. «Сичиле, мне нравится, как твои парни работают в Бостоне и Нью-Йорке. Но что на юге? Почему вы проигрываете Филадельфию?» «Филадельфии Гуэрерос оказались крепче, чем мы ожидали», — признался крокодил. «Мози даже думает вступить в переговоры и предложить обменять Бостон на Филадельфию и продолжить бои за Нью-Йорк». «Разумно». «То есть ты не против?» — удивился француз. «Что тебя удивляет?» «Мне казалось, ты заинтересован в длительных беспорядках». «Освободившиеся силы отправятся в Нью-Йорк, что меня полностью устраивает», — ответил Винчи. «Но я хочу, чтобы ты оттянул начало переговоров хотя бы до завтра. Отправь в Филадельфию дополнительные резервы». «Я не закончил». В голосе Джа зазвенел металл. «Концепция поменялась. Ты должен продержаться до утра. Завтра в полдень можешь бросать своих бойцов и прятаться. Никто тебя искать не станет. Но если сольемся раньше, нас прикончат. И тебя, и меня». «А тебя за что?» — не понял крокодил. «За то, что обратился не к тому парню». «Ясно», — француз помолчал. «Насчет того, что меня не станут искать, правда?» «Даю слово». «В таком случае я все сделаю». «Хорошо». Джа выдержал паузу. «Теперь самое главное, Сичиле. Ночью в Большое Яблоко войдет первая колонна Национальной гвардии». «Черт!» — трусливое восклицание заставило Винчи улыбнуться. «Не волнуйся, Сичиле. Все под контролем. Хорошая новость заключается в том, что федералы не станут применять авиацию, поскольку судьба полицейских вертолетов им не понравилась. Национальная гвардия направится в город по земле. Сообразил, к чему я веду?» «Кажется, да», — хмыкнул крокодил. «В Нью-Йорке много рек». «Именно, Сичиле. Много широких полноводных рек», — рассмеялся Джа. «А теперь слушай, как мы поступим». Больше всего Нкечи боялась ошибиться со временем нанесения удара. Поторопиться или подождать? Атаковать сейчас, когда кровавые события выходят на пик, или дождаться, когда война банд пойдет на спад, и ударить по расслабившимся защитникам Рокфеллер-центра? Удержит ли GS Манхэттен, как пообещал в обращении Митчелл, или остров накроет кровавая волна? Директор GS держался очень уверенно, но вряд ли у него есть достаточно сил, чтобы противостоять всем и сразу. Но полыхнет ли Манхэттен? Все знали, что Митчелл слов на ветер не бросает, а бандиты трусливы. Их цель — грабеж, а не война, и GS они боятся до колик. Как же быть? Нкечи никак не могла решиться, бесилась, и находиться рядом с ней было решительно невозможно. Даже Оити старалась держаться подальше, чего уж говорить о Мегере и Карифе. Девушки сбежали из кабинета, едва закончилось совещание, и не показывались Вашингтон на глаза. «Все так же?» — негромко спросила мулатка, отыскав Эрну в баре у бассейна. Мегера сидела за столиком, уткнувшись в коммуникатор. В последнее время это стало ее излюбленной позой и не реагировала ни на что вокруг. Но, услышав голос Амин, она обернулась, улыбнулась и ответила. «Ага, думает». Взяла у Карифы бокал с газировкой, на алкоголь Нкечи ввела строжайший запрет и сделала глоток. «Спасибо. Чем занимаешься?» Мулатка уселась на соседний стул. «Ломаю GS». «Правда? Только никому не рассказывай», — театральным шепотом попросила Мегера и подмигнула подруге. Было видно, что она устала и рада возможности отвлечься. «Зачем ломать еще и GS?» — не поняла Амин. «Когда мы отправимся на операцию, наш конвой обязательно привлечет внимание», — объяснила Эрна. «GS, охрана Рокфеллер-центра и 17-й участок постоянно сканируют Манхэттен. Большое количество вооруженных машин вызовет у них подозрение, а нам это не нужно». «Я понимаю». «Поэтому я взломаю GS и скачаю действующие коды безопасности. В результате нас будут считать полицейским спецназом, направляющимся на охрану южных переправ». «Круто», — оценила Карифа. «Круто», — подтвердила Мегера. Сделала еще один глоток, внимательно посмотрела на подругу и вопросительно подняла бровь. «Ты почему такая грустная?» «Я нормальная». «Я вижу». «Что ты видишь?» «Ты не такая, как всегда». «Не такая?» «А кто сейчас такой, как всегда?» Мулатка кивнула на настенный коммуникатор. Звук был выключен, однако поступающие с улицы изображения не нуждались в комментариях. «Это мой город, Эрна. Хороший он или плохой, принес он мне счастье или нет, но я в нем родилась, я в нем выросла, а сейчас в нем идет война. Что мы можем сделать?» «Что?» Холодный тон заставил Амин растеряться. «Что мы можем сделать?» повторила Мегера, глядя подруге в глаза. «Позвонить в GS и сказать, что мы готовы сотрудничать? Они обрадуются, но что дальше? Мы просто не получим свой кусок пирога». Она помолчала, а затем накрыла рукой ладонь Карифы. «Мы и так сделали все, что могли. Сидим тихо, собрали всех своих здесь, охраняем их». «Но наш город гибнет!» воскликнула Амин и услышала в ответ: «Нет, неравнодушная, хотя равнодушие в тоне сквозило, необреченная, поскольку Эрна ни о чем не жалела». Услышала жесткое и убежденное. «Все города когда-нибудь падут», произнесла Мегера тоном, не допускающим возражений, «потому что вечный только один». «Осторожно!» Автобус не собирался их таранить, слишком опасно. А вот заблокировать проезд, пожалуйста. Водитель резко вывел тяжелую машину на перекресток, выключил двигатель, поставил на ручной тормоз и бросился на утек. Чуть позади, окончательно перекрывая проезд, замерла здоровенная бетономешалка, однако планы боевиков рухнули, точнее, взорвались, когда посланная с головного броневика ракета влетела в автобус и взорвалась, заставив его подпрыгнуть и сдвинуться в сторону, врезавшись в витрину небольшого кафе. Громыхнул еще один взрыв. То ли бензобак рванул, то ли забытые в автобусе гранаты, и Кастер крикнул: «Вот так!» А Лариса закрыла глаза и сжала руками виски. «Боже!» Потому что не ожидала, что их поездка в Рокфеллер-центр превратится в прорыв. «Справа цель!» — рявкнул Гельмут. Неудачное начало бандитов не смутило. Или же они просто не смогли остановиться. И в тот момент, когда конвой добрался до перекрестка, справа появился пикап с установленным в кузове пулеметом, и по борту внедорожника застучали тяжелые пули. «Я боюсь!» — закричала Лариса. «Кастер!» «Гельмут!» «Броня выдержит, сэр!» А скорость помогла прорваться. Пассажиры находились в большом, надежно бронированном автомобиле, который действительно выдержал обстрел, а идущий в арьергарде броневик повернул башню и разорвал нахальный пикап 30-миллиметровыми снарядами. И обернувшаяся Лариса успела увидеть, как бандитский автомобиль врезается в припаркованные у тротуара машины и взрывается. «Невероятно!» Ошеломленный Кастер сглотнул и молча кивнул. А привычный к подобным вещам Гельмут едва заметно пожал плечами и негромко произнес в передатчик: «Хорошая работа, парни!» «Заслуживает премии», — торопливо сказал Розен. «Босс говорит, что вы заслужили премию!» «И от меня», — добавила Лариса. «Двойная премия, парни!» В ответ раздались довольные возгласы. Конвой Кастера Розана III состоял из 5 машин. Впереди мчался здоровенный военный броневик с ракетной установкой и пулеметной башней, оснащенный форсированным двигателем, который обеспечивал ему и скорость, и мощные таранные способности. Было видно, что при необходимости броневик снесет препятствия не только ракетами. За ним шли 2 одинаковых бронированных внедорожника, а замыкающими выступали 2 легкие армейские бронемашины. Плюс стая дронов, 3 ударных и россыпь разведывательных. Конвой производил серьезное впечатление. Бандиты разлетались в стороны, как кегли. И в какой-то момент Кастер предложил попробовать прорваться в Лонг-Айленд. Но Гельмут покачал головой, сказав, что любой мост или тоннель станет для них ловушкой. «Несколько вооруженных машин заставят бандитов думать, что кто-то вывозит из города ценности, и они приложат все силы, чтобы захватить нас». И предложил действовать в строгом соответствии с планами ЧС. «Почему бездействует полиция?» — с горечью спросила Лариса, увидев людей, выносящих продукты через разбитую витрину магазина. «Простых людей, не боевиков». «Полиция занята войной», — ответил Кастер. «И поэтому не мешает грабежам?» «Не может помешать», — угрюмо уточнил Гельмут. «Полиция и ДЖС патрулируют мосты и тоннели, чтобы не пропустить на остров бандитов. Сейчас это единственное, что они могут сделать». «А что будет с нами?» «Башня хорошо защищена, но если комендант решит, что ситуация обостряется, нас немедленно переведут в автономный подземный бункер, в котором мы сможем провести столько времени, сколько потребуется военным, чтобы навести в Нью-Йорке порядок». «Почему не сразу?» «Потому что в Рокфеллер-центре абсолютно безопасно, миссис Феллер», — с улыбкой ответил Гельмут. «Это настоящая крепость». «Повредить все мосты и тоннели?» — уточнил Руфай, глядя на крокодила через экран коммуникатора. «Сичеле, брат, ты спятил? Зачем?» «Я ведь сказал, ночью в город войдет Национальная гвардия». «Нам тоже об этом сказали», — кивнул Мози. «Пусть входит». «В смысле?» — растерялся крокодил. «Мы решили все свои вопросы», — развел руками лидер FN-23, с удовольствием глядя на изумленного двоюродного брата. «Мы зачистили Нью-Джерси и Статен-Айленд от итальянцев и латиносов. Мы полностью контролируем порт, а значит, можно остановиться». «И ты не будешь добивать Гуэрерос?» Крокодил не мог поверить, что кровожадный Руфай упустит возможность утопить старых недругов в крови. Не мог. А потом вспомнил, что он не в Европе, где война велась до последнего солдата, и все встало на свои места». «Брат, невозможно откусить больше, чем можешь проглотить», — самодовольно разъяснил свои резоны Мози. «Я взял Нью-Йорк и северо-восточного побережья. Я договорюсь с властями и прикажу не сопротивляться Национальной гвардии и обвиню в войне Гуэрерос. А учитывая, что они первыми вошли в Бруклин, мне поверят. Я хочу выжить, брат, и владеть тем, что взял». Появившийся в кадре Узочи кивком подтвердил слова главаря FN-23, и хотя на его металлическом лице не отражались эмоции, крокодилу показалось, что Узочи улыбается. И он неожиданно понял, что если бы совещание проходило очно, и он находился рядом с двоюродным братом, ему бы уже прострелили голову. Просто потому, что Мози не хочет быть виноватым. «Ты всегда был умным», — медленно произнес Сичеле. «Спасибо», — кивнул Руфай. «Но ты не волнуйся, брат. Твои парни заработали право занять точки и территории, которые мы очистили от Гуэрерос. Приезжай, обсудим». «Хорошо, Мози. Скоро приеду». Крокодил отключил связь и потер рукой подбородок. Что делать? Положение, которое изначально не выглядело блестящим, стало критическим. Теперь ему грозила смерть, как с той, так и с другой стороны, причем двоюродный брат убьет его обязательно, а вот сотрудничество с хитроумным белым оставляла хоть какую-то надежду. «Хорошо, что я не сказал Мозе, что у меня все готово к взрыву», — подумал крокодил, постукивая пальцами по замолчавшему коммуникатору. «Иначе он бы все сделал, чтобы меня остановить».